Глава 4. Выбор. В столовую пошли парами. Марк вел Лу, Серж о чем-то перешучивался с Жанет. Лу предпочла бы наоборот, в смысле пойти с Сержем. Он нравился ей больше. В принципе, она была совсем не дура и догадывалась, что эти двое могли играть на контрасте, доброго и злого полицейского. Марк строил из себя сурового и надменного молчуна, а Серж — рубаху парня. Разумеется, если Лу подпишет контракт, она узнает их ближе. Но девушка сомневалась, надо ли ей это. «Жанет, тебе как всегда». Серж был сама предупредительность. «Я принесу». Его предложение было кстати. В большом светлом зале едва удалось найти свободный столик. Народу сидело много. Разумеется, столики возле окон оказались заняты, пришлось сесть в центре. «Столовая бесплатная», пояснила Жанет, удивлённая Лу. «И открывается в 10. Все бегут завтракать. Очередь, конечно, но наши мужчины быстро берут эту миссию на себя. К тому же, если встанешь, столик сразу уйдет. Садись давай». Лу послушно опустилась на прозрачный пластиковый стул. «Луиза, какие-то пожелания есть? Или я могу взять на свой вкус кофе, круассан, блинчики?» «Только не кофе. А есть что-нибудь с яблоками?» «Я погляжу». Марк, оказывается, умел быть милым. Они с Сержем отправились в конец очереди, длинный, как змея. «Жанетта, а можно вопрос?» «Спрашивай». «У тебя тоже контракт? Ну, с условием про ребенка. «У всех женщин такой. Ты сомневаешься?» «Ну да, 15 лет». «Смотри на это по-другому. Через 15 лет ты почти гарантированно получишь разрешение. Государственная служба и все такое. К тому же у тебя будет образование и неплохая зарплата. Сможешь приобрести свое жилье, обзаведешься полезными знакомыми». «Ты не жалеешь?» Лу внимательно смотрела на свою собеседницу. «Нет, мне ребенок светил только чудом», — длинно вздохнула Жанет. «Здоровье не очень, наследственность так себе. У меня были оба родителя. Зачатие естественное, сама понимаешь». «Да», — Лу понимала. Одиноким женщинам процедура оплодотворения выполнялась в клинике под присмотром врачей. Это гарантировало безупречную генетику. А те, кто на свой страх и риск беременели от партнера, ни в чем не могли быть уверены. Хотя, конечно, анализы и обследования предотвращали рождение больных и неполноценных детей. «Тебе нравится твоя работа?» — спросила Лу. «Мне нравится моя зарплата и соцпакет, и перспективы. Дар у меня, знаешь ли, совсем слабый, не то что у тебя. У меня в предках были индейцем, отец так вообще почти чистый чероки. Представь себе, из резервации». Ого. Лу, конечно, слышала о народах, которые наотрез отказались вливаться в цивилизованный мир. Но вот их представителя видела впервые. «А ты была там, ну, в резервации?» «Была. Дикие они. Живут в хижинах, готовят на дровах или газовых баллонах. Выращивают куры и овец. И им разрешено рожать детей столько, сколько они хотят?» «Нет, это же не цыгане. Это только цыгане могут отказаться от медицины, образования и всяких социальных благ ради непонятной свободы. А у нас там строго. Если выходишь в большой мир, учиться или работать, или за медицинской помощью, сразу получаешь противозачаточный имплант. Сама понимаешь, выходят все, хотя бы и к стоматологу, но в остальном там довольно любопытно». Лу с восхищением посмотрела на Жанет. Какая у нее интересная жизнь. Индейцы, резервации, дикари. Наверное, она права. 7 раз Лу получила отказ. Вполне вероятно, что получит и еще 15. С ее характером прожить год без штрафов и замечаний просто немыслимо. А тут, на этой работе, у нее есть вполне весомый шанс стать матерью, хоть и через 15 лет. «А что, часто появляются попаданцы?» — небрежно спросила Лу, пытаясь найти взглядом своих мужчин в очереди. «А это уже внутренняя информация», — хмыкнула Жанет. «Вот подпишешь контракт и все узнаешь». «Ладно. А рассказывать о своей работе друзьям можно?» «С ума сошла! Конечно, нет. Второй уровень секретности ты что, не дочитала?» Собственно, Лу ничего и не видела, кроме зарплаты и пресловутого пункта про 15 лет. Мужчины тем временем вернулись. Марк поставил перед Лу поднос с фруктовым чаем и блинчиками с яблоком и корицей. Все. За это она готова была простить ему все преступления оптом. Он хотел ей угодить, и у него получилось. Стоит здесь работать даже ради столовой. «Я согласна», — сказала она Марку. «В самом деле, о чем тут думать? Такой шанс. К тому же зарплата и вправду впечатляла». «Отлично. Подписываешь контракт на медкомиссию, на инструктаж. 3 недели испытательного срока. Ты ведь у нас таксистка. За руль пока сядешь, посмотришь, что к чему попривыкнешь». «Той самой классной тачки, на которой катал меня Серж? Спрашиваешь, еще как сяду». «Вот и отлично. Свой врач есть или к нашему пойдешь? «Да мне без разницы, пойду, куда быстрее получится». «Правильно». Марк внимательно посмотрел на Жанет, и Лу поняла. Они специально их оставили вдвоем. Что из того, что говорила Жанет, правда? Может, она тут с трикороба наврала? Теперь поздно думать об этом. Согласие дано. Лу — одна из ОСП. «Не нравятся блинчики?» — спросил Серж. «Или чай не тот?» «Все очень вкусно, спасибо». Криво улыбнулась Лу. «Как вам удается не растолстеть? Бесплатно же». «Генетика хорошая», — фыркнул Серж. «И спортзал 3 раза в неделю. Можно еще бассейн, но я не люблю, брезгую. А Жанет ходит». «Бесплатно», — пожала плечами женщина. «Плохо, что ли?» «Ничего странного. Бесплатный абонемент в тренажерный зал или бассейн входил даже в соцпакет таксиста». Государство заботилось о своих работниках. Точно так же и медицина везде была бесплатной. Заходи в любой врачебный центр и занимай очередь. Лу завернула после подписания контракта под первую же увиденную вывеску. Народу было немного. Девушку с обходным листом в руках позвали без очереди. Такие посетители, как правило, не имели серьезных проблем. А социальных бонусов в клинике за них перепадало больше. Ну и рейтинг, опять же. У Лу быстро взяли анализы крови и провели полное сканирование организма. Пожилой доктор подписал нужные бумаги и заверил девушку, что она может хоть в космос лететь. «Срок вашего импланта заканчивается через 4 месяца. Рекомендую записаться на прием уже сейчас». «Спасибо, я сначала выберу модель». Теперь не нужно было ставить гормональный имплант раз в год. Все равно материнство откладывается. Поставить бы на 10 лет и забыть об этом. Или... Лу подождет немного. Сначала нужно уложить в голове все то, что сегодня произошло, включая новую зарплату и возможность сменить автомобиль на совсем другой класс. Строго говоря, автомобилями современный транспорт называли по привычке. На самом деле это был скорее флайер или катер. От машин прошлого остались лишь 4 колеса. И то не во всех моделях. И сиденья. Остальное давно уже было модернизировано. Обтекаемая форма, причудливые фары, подкрылки и гибридные двигатели. Каких-то 200 лет назад о таком писали фантасты, а теперь это было привычной реальностью. Хотя те же фантасты предрекали, что весь транспорт будет управляться автопилотом, а этого и не случилось. Метро, и подземное, и надземное, разумеется, обходилось без водителей, работая с помощью искусственного интеллекта. Но там монорельсы, строго выверенные траектории. А на улицах слишком интенсивное движение, да еще не только по горизонтали, а и по вертикали. Автопилоты чересчур часто сбоили. Люди справлялись гораздо лучше. И обходились дешевле сложнейших интеллектуальных систем, кстати. Интересно, как будет организован ее рабочий день? График вроде бы обычный, 4-3. 2 рабочих дня, выходной. Еще 2 и 2 выходных. Самый удобный для человека. Социологи давно доказали, что именно такой режим оставляет работнику время на себя, на хобби, на личную жизнь и не приводит к выгоранию и хронической усталости. Но в контракте четко указывалась возможность переработок и ночных смен. К такому Лу было не привыкать, она и на прежних-то работах частенько выходила в свои выходные дни. А все же, сможет ли она парковать авто возле дома или ей придется добираться на метро? На всякий случай прикинула. Если ехать поверху, то нужны будут 2 пересадки и примерно 1,5 часа. Если под землей 1 пересадка и около часа. Но сверху Лу любила больше, там светлее и народу всегда меньше. Можно спокойно найти сидячее место и слушать аудиокнигу или любимую музыку. Но 6 раз в неделю метро. Ей и одного-то слишком. Сегодня никто не предложил ее подвести, и пришлось самой. И завтра к 9 нужно будет самой. Хотя сдаст такси, получит окончательный расчёт и купит себе игруна. На нем и будет ездить на работу, когда погода хорошая. Впереди лето. А там, возможно, и поближе к работе жилье найдет. Все будет у Лу хорошо. Она заслужила. Не везет в одном, повезет в другом. С прежней работой решилась быстро. Подписала необходимые бумаги, получила расчет на карту. Вышла, недоуменно глядя на яркое солнце. Ей-то казалось, что прошло так много времени, а часы показывали всего 5 вечера. Идти домой или... Позвонила Рэму. «У меня хорошие новости. Бери Мари и Санну. Встретимся в Железной Розе, я угощаю». Не так уж и много у Лу было друзей. Рэм — ее одноклассник, Мари — его подружка. Санна. С ней она как-то познакомилась в баре и потом болтала всю ночь. Этого, впрочем, достаточно. Особо общительная Лу не была. «С ума сойти ты быстрая», — удивился Рэм. «Только вчера тут ныло из-за ребенка, а сегодня уже новая работа. Как так вышло?» «Помнишь тот случай, когда я задержала грабителя? Вот, меня тогда и заметили. А утром позвонили и предложили стать водителем в ОСП». «Круть, солидная контора, повезло. Зарплата, поди, побольше, чем в такси». «Да уж побольше». Лу потянулась за бокалом коктейля и вдруг замерла, увидев за соседним столиком знакомого человека. «А этот что тут забыл? Такие мужчины, как Серж, не ходят по полуподвальным барам. За ней следит? А вот это запросто». «Лу, я очень за тебя рада», — сказала Санна. «Я всегда говорила, что ты способна на большее. Когда выходишь?» «Завтра инструктаж», — рассеянно сказала девушка, оглядываясь. Серж никуда не исчез. Более того, отсулютовал ей стаканом. «Это кто?» — заинтересовалась Мари. «Будущий сослуживец». «И что такой импозантный мужчина тут забыл?» Тут же поправила волосы Санна. «Познакомишь?» Санне было несколько за 30, и она выглядела очень даже неплохо. Платиновая блондинка с отличной фигурой. Наверное, они с Сержем хорошо смотрелись бы вместе. «А пойдем. Серж улыбался. С явным удовольствием поприветствовал Санну, пожал руку Рэму, а потом вызвался проводить Лу. Санна, конечно, расстроилась, но постаралась не показать вида. «Ты шпионил?» — сразу же спросила Лу, как только они вышли на улицу. «Ага». «Что, реально?» «Ну да, телефон твой прослушивается, в контракте вторая форма допуска. Вот и пришлось рвануть за тобой». «Но ты молодец, ничего лишнего не сказала». Лу громко засопела. Про прослушку знали все, это не тайна. Каждый, кто приобретал телефон, был предупрежден о том, что в целях безопасности все разговоры и переписки могут быть доступны спецслужбам. Но как-то быстро народ об этом забывал, продолжая делиться секретами и интимными фотографиями через соцсети. В общем-то, Серж был с ней честен. Это импонировало. И злиться стоило лишь на себя, болтливую. А все равно неприятно, словно кто-то копался в твоем нижнем белье. «Не грусти», — мужчина ободряюще ей улыбнулся. «Привыкнешь. Секретность, она такая. Неприятно, но за это хорошо платят». «Угу». «Красивый сегодня вечер. Хочешь еще немного погулять?» «Тут?» Лу выразительно оглядела закоулок с мусорными баками и граффити на стенах. «Я на машине. Отвезу тебя в Центральный парк, только скажи». «Отвези. Я там последний раз бабушкой была». «Все времени не было. Да и глупо. Парк для того и нужен, чтобы там гулять». Наверное, предложил он пойти в бар или в кинотеатр, Лу бы отказалась. Но против парка не устояла. Слишком уж она любила это место.